Глава 21. Скрестив руки на груди, Лекс смотрит на меня и заодно подпирает спиной дверь, в которую, как оказалось, кто-то ломится. Наверное, я должен что-то сказать. И даже знаю, как объяснить наличие посоха. Не зря же посещал развалины особняка Каменских. Где взял? Да нашел. Вот прямо на развалинах и валялся. А почему соскари тайной канцелярии не нашли? Да мне почем знать. Меньше клювами надо щелкать и больше действовать. Да и оценщик Марк Абрамович говорил, что у моего отца была целая коллекция различных диковин. Но объяснить ничего не успеваю, потому что Лекс говорит. Мне можешь ничего не объяснять. Данилова с Юсуповым я сюда не пустил, а с токсином и иным будешь разбираться сам. Они успели полюбоваться тем, что ты тут вытворял. А что я вытворял? Наверное, Львов прочел вопрос по моим глазам, потому что ответил. Весь оброс щупальцами, словно гребаный Ктулху. И нам даже показалось, что на каждом были зубы. Зубы. Черт с ними. Голы не скакалы, ладно. Надеюсь, в следующий раз воплощение оружия пройдет быстрее. Это как у оборотней. В первый раз менять ипостась больно и долго, а на сотый уже раз плюнуть. Хотя все еще больно. Кстати, смотрю на пол и вижу уже привычные брызги крови. Форменная футболка с правой стороны превратилась в лохмотья. Хорошо, что сегодня было жарко, и я не надел китель. Драную футболку я без проблем заменю, а вот китель выдается один. «Можешь впускать?» — кивая Львову на дверь. «Уверен? Думаю, токсин, Ильин и Серж вполне способны продержаться против Данилова, Юсупова и Оленева еще пару часов. Они там что, махач устроили?» «А ты как думал? Ты больше часа тут ворожил. Или надо было их впустить? Тогда по столице очень быстро поползли бы всякие слухи. Оружие еще можно объяснить, но вот его воплощение...» «Нет, спасибо». Львов кивает, отталкивается от двери и выглядывает в коридор. «Парни, отбой!» Первыми в казарму вваливаются наши, следом за ними оставшиеся трое курсантов. Морды у всех разбитые, костяшки пальцев тоже. Серж Палей держится за кровящий нос, а у Оленева все лицо в странной сыпи. Смотрю на токсина. Вот точно же его рук дело. Отравитель хренов. Небось, порошок какой с собой таскает. Он встречает мой взгляд и подмигивает. Потом смотрит на посох. Его челюсть стукается о пол, а глаза загораются восторгом. Впрочем, не только у него. Все парни смотрят на мое оружие с завистью, кроме разве что Лекса Львова. Но этот всегда выглядит так, будто ему смертельно скучно жить. «Неплохая дубинка», — неохотно говорит Данилов. «Мелкая какая-то», — морщится Юсупов. Но в его глазах такая же зависть, как и у остальных. «Завидуем молча, господа», — заявляет им Палей. «Ого, она теплая!» Ильин осторожно прикасается к посоху и тут же отдергивает руку. Оленев, отвесив челюсть, молчит, в отличие от токсина. «Камень, где добыл такую штуку?» «Лапы убрал», — пресекаю попытку токсина поскрести шанкар алтара ногтем. «Свой добудь и ковыряй потом, сколько влезет». «А то ты не знаешь», — психует он. «Техники воплощения духовного оружия передаются в роду самым одаренным, и мне такое не получить. Нет, есть, конечно, артефактное оружие, но оно не так связано с одаренным, и потому всегда хуже и слабее». «Ну, возможно. Макс Горчаков уже не сможет получить эти техники. И если его отец хочет передать их своему наследнику, ему придется выбрать тебя». «А ведь и правда», — кивает токсин, но тут же спрашивает. «Думаешь, все настолько серьезно? И надежды нет?» «И тебе что, доктор?» «Пойди в склиф и узнай». «Отец говорил, граф Горчаков ищет восстанавливающие артефакты», — подает голос Юсупов. «Мой отец может достать все, что угодно, но вот тут помочь не смог». «Отец Макса не остановится на поисках». Палей щупает распухший нос. «Если получит доказательство, что это не случайность, а подстава, то...» «То что?» — спрашивает Данилов. «Убьет виновника, кем бы он ни был», — спокойно отвечает Палей. Кидаю короткий взгляд на Шанка. Что парни сказали бы, узная не, что виновник вот он, прямо здесь? «Каменский был с ним», — замечает Оленев. «Может, это вообще он виноват? или для своего кореша Бородина постарался? Эй, бастард, сколько заплатил нищему князьку, чтобы он наследника Горчаковых с твоей дороги убрал? Сейчас я тебе покажу, сколько!» Звереет Токсин и рвется к Оленеву, но Львов придерживает его за плечи. «Вот поэтому я и посоветовал ему пройти ментальный запрос, как это сделали все мы», — кивает парень. «И Каменский его прошел. Это признал сам Осипов. Так что с того момента тема виновности Каменского больше не актуальна». «А кто еще раз вякнет что-то, месяц с горшка не слезет. Уж я-то постараюсь», — обещает Токсин. «Будете у меня срать дальше, чем видите, и чесаться, как блохастые псы». Выспаться мне, естественно, не дали. Сначала тьма боялась духа золотого дракона, а под утро решила его захватить. И полезла из источника так, что я 3 часа упорными медитациями загонял ее обратно. Шанг и так неуправляемый. Если внутри него будет приличный кусок полуразумной тьмы, добром такое соседство не кончится. Зато теперь, если я правильно понял, ему не надо будет воровать артефакты. Возможно, вопрос с криптоманией тоже разрешится. Или не разрешится. Если для Шанка это была не только нужда, но и приятное хобби. Правда, остается нерешенным вопрос с часами, на которые его натаскивал Лекс Львов. Но об этом надо будет поговорить с Лексом. Я уже достаточно хорошо знаю сына главы тайной канцелярии, чтобы понимать, он никогда и ничего не делает просто так. Если ему нужны какие-то часы, значит, в этом замешаны как минимум высшие чины империи или серьезные аристократические рода. Я очень хочу узнать, что это за часы. В общем, к утру Шанг наконец-то принял свой обычный облик. Да зато и чувствовать его я стал намного лучше. Жаль, здесь негде тренировать Шанга как воплощение оружия. Зато можно заняться тренировками с парнями. Как показало сражение с кадетами Назарова, нам до них пока далеко. И до сработанности в команде далеко, и до уникальных техник взаимодействия дара. Пожалуй, Токсину я смогу помочь, хотя на воссоздание техники воплощения меча света потребуется время. Вспомнишь, дурака. «Не понял, а где твоя клевая махалка?» Едва отодрав голову от подушки, Токсин начинает озираться в попытке найти мой посох. «В лабиринте». «Это в каком?» «В том, в котором Элина?» Он пилит себя ребром ладони по шее. «Камень, хара шутить! Я же серьезно!» Так и я не шутил. Судя по ощущениям, Шанг именно там. А вот что он там забыл? Точно нелюбимую сумку. Ее он в лагерь не привез. И так и не проявляет по этому поводу никакого беспокойства. Неужели решил, что заныкал так, что никто не найдет? «Ты хорошо отработал первый круг плетений?» — тихо интересуюсь у Токсина. «Могу показать», — с гордостью отвечает он. «По крайней мере, совмещение силы, скорости и дальности получается без проблем. И эфира теперь хватает». «Значит, техники на расширение системы каналов работают. Пойдем после завтрака в учебку. Если ты и правда освоил совмещение, можно начать второй круг». «А что там?» «Придание формы. Как раз подойдет для воплощения оружия. Не такого, как мое», — обрезая, увидев восторженное предвкушение на его морде. «Но для начала сгодится. И еще. Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Так что договорить я не успеваю». Внезапно дверь в казарму распахивается. Судя по хлопку о стену и посыпавшейся штукатурке, ее открыли с ноги. Парни перестают одеваться, изевать. И с удивлением пялятся на входящих. Один Львов продолжает, как ни в чем не бывало, заправлять кровать. 5 незнакомых мужиков входят в казарму и цепкими взглядами оглядывают нас. Все крепкие, короткостриженные быки в форменном хаке. Опознавательных знаков или погон нет. И рожи такие жесткие, будто в детстве мамаши вместо манной каши кормили их гвоздями под тосолом. И только один, одаренный. Следом в казарму заходит майор Зверевич, и лицо у него такое, соответствующее фамилии. «Никита Каменский!» Один из быков безошибочно останавливает взгляд бесцветных глаз на мне, как раз одаренный. «Пойдешь со мной?» «С чего бы?» Короткий жест подбородком в мою сторону, и 2 быков хватают меня и профессионально выламывают руки, моментально нагибая носом почти что в пол. На кистях за спиной защелкиваются наручники. «Слышь ты, мордастый!» — звереет токсин. «А ну отпусти его!» «Стоять смирно, курсант императорского училища Бородин!» — холодно приказывает Звереевич. «Да я... Стоять, я сказал! Давно не сидели в карцере!» И Бородин затыкается. «Капитан Баканов, вы действительно хотите, чтобы ваши подчиненные сломали князю Каменскому руки?» — продолжает Звереевич. «Напоминаю, что он глава древнего рода, а его опекуном является граф Хатуров. Не наживайте себе неприятности. Ордер на арест Каменского — не повод для физического насилия». «Да хоть сам император», — отвечает тот. «У меня приказ доставить мальчишку в отделение полиции, и я его туда доставлю. А учитывая его дар, лучше перестраховаться». «Ему всего 18, капитан». «Не берите меня на слабо, господин майор. Пару месяцев назад мы брали 15-летку с внезапно открывшимся аспектом воды. И за 5 минут он успел вывести из строя 3 моих парней, просто испарив всю влагу из окружающего воздуха. Всю. А это, между прочим, был спортзал. И кубатура там мама дорогая». «И где же сейчас это юное дарование?» «В школе Назарова, где же еще?» — говорит капитан таким голосом, что становится понятно. Эта школа ему давно поперек горла. «У меня нет аспекта воды. Я вполне могу идти самостоятельно», — говорю я, пытаясь разогнуться. «Мне решать, кто и как может идти», — обрезает капитан Баканов. Но мне, наконец, позволяют выпрямиться и начинают подталкивать к выходу. «Чего застыли?» — рявкает Звереевич парням. «Зарядку никто не отменял. И по 50 отжиманий сверху за излишнее любопытство. Сычков, проследи». «Есть проследить», — гаркает из коридора старшина Сучкин и злорадно ухмыляется, когда я прохожу мимо него. Очень хочется понять, что происходит. Звереевич сказал, что у них есть ордер на мой арест, значит, все законно. Вряд ли проблема в том, что я творил в своем поместье. Да, охранники поймали меня на сражении с хранителем, но потом в машине в ответ на их вопросы я отмазался, сказав, что испытывал новые боевые техники с маг-проекцией противника. «А почему на развалинах?» «Так, думаю, стены помогают, а никаких законов я не нарушал. Что еще?» «Подозрение Горчакова, что я виновен в том, что случилось с его сыном, и допрос у Осипова, который снял с меня эти подозрения. Не катит. Воплощение Шанкар-Алтаря. Да, видели процесс только свои, а полностью за ним наблюдал лишь Лекс Львов. Но... Хотя нет. Мобильники у нас опять отобрали. Значит, слить эту инфу никто из курсантов не успел. Да хоть бы и успел. Духовное оружие в империи не запрещено законом. К тому же есть еще принцесса-контрабандистка. Назаров со своей манией величия и любовью к одаренным самородкам. Тот ублюдок в маске из бункера, которого фанатики из Братства Свободных называют колдуном. Твою ж мать! Да я за всю карьеру инквизитора столько врагов не насобирал, сколько здесь за месяц накопил. Ну ладно, вру, больше насобирал. Но и здесь мне жить не скучно. «Чё тормозишь? Топай давай!» — подталкивает меня в спину один из мужиков. Сука, надоел. Еще и руки выкрутили нарочно, чтобы плетение не мог использовать. Наручники я сниму в полпинка. Пока их надевали, я на всякий случай накинул на кисти утолчающую иллюзию. Теперь приходится держать кисти в напряг, чтобы наручники не болтались. Вообще, мужики ведут себя так, словно я каждому из них лично в пиво плюнул. 2. К тому же я чувствую на них какие-то артефакты. Сначала думал, что это поглотители эфира, но быстро сообразил, что нет. Скорее, отталкиватели. Одаренный силен тем, что умеет собирать в каналах эфир и трансформировать его в собственную силу. Лиши его эфира, и дару нечем будет подпитываться. Именно поэтому, чем шире система каналов, тем больше эфира может впитать одаренный. И не только больше, но и с большего пространства. А артефакты на парнях капитана Баканова создают вокруг поля без эфира. Другими словами, лишают одаренного топлива. Когда меня начинают заталкивать в полицейский УАЗ, краем глаза вижу какое-то движение и понимаю, что это Шанг. Рука Бога метнулась под колеса с явным намерением ехать за мной. А ведь в окрестностях лагеря еще и мой кошак ошивается. Тоже рванет следом. «Я хочу забрать свой смартфон», — внезапно вспоминаю я. У меня есть право на звонок». «Какое нахрен право?» — начинает Баканов. «Сачков, принеси телефон Каменского!» — мгновенно подхватывает вышедший из казармы Зверевич. «Благодарно киваю. Молодец, майор, своих не бросает». Телефон приносят, но Баканов не отдает его мне, а кидает на торпеду машины и говорит. «Разрешит начальство звонок, тогда получишь». Пожимаю плечами. «Главное, я уже сделал. Дал Шанку время. Звонить я никому не собираюсь, но за руку Бога страшно. Надеюсь, пока Сучкин бегал за сотовым, Шанк успел найти под днищем место, где можно хорошенько угнездиться. Так, чтобы не свалиться под колеса на каком-нибудь лежачем полицейском. Усиленно думаю про раму. Может, Шанк ловит мысль, что за карданный вал цепляться все-таки не стоит, и рама — лучшее решение. И главное, чтобы не вылезал потом на виду у всех. Хотя до этого времени прятался он как суслик из анекдота. В смысле, ты видишь суслика? Нет, а он есть. Через 2 часа я опять пересекаю столичный периметр из маг-кристаллов. Судя по накатившей недолгой тошноте, его уже восстановили. Все-таки хотелось бы знать, за что меня повязали. Майор Зверевич не из тех, кто спокойно смотрит, как обижают его подопечных. И раз он не вмешивался в сам факт моего задержания, значит, ему предъявили какие-то доказательства. Хотя достаточно ордера на арест. Выходим из машины, осматриваю серое 3-этажное здание. Что за гоблинский притон? Даже подземелья Инквизиции выглядели веселее. Кто не видел фрески, выполненные в гоблинской технике разноцветным дерьмом, тот вообще ничего не видел. «В ИВС его!» — кидает на ходу своим быкам капитан Баканов и идет вперед. Мы проходим по каким-то длинным и таким же серым, как здание, коридорам, спускаемся на цокольный этаж, и меня вталкивают в ИВС, изолятор временного содержания. Камера 2 на 3 метра, забранное мелкой металлической решеткой окно. 2 двухэтажные кровати, тумбочка без дверок, рукомойник и металлический толчок в углу за невысокой ширмой. И какой-то артефакт, подавляющий источник. Нет, самого артефакта я, конечно, не вижу. Зато чувствую мгновенное опустошение. Интересно, это вообще законно? Ладно я, у меня есть тьма. Могу в случае угрозы задействовать удавку и когти. Но обычный одаренный после нескольких дней в ИВС будет не меньше недели возвращать себе прежние силы. «Мужик, не будь козлом, сними наручники», — говорю. «Если есть толчок, то им можно пользоваться. Я тебе не гимнаст, чтобы в наручниках ссать». «Подумаешь, обоссышься», — хмыкает он, но наручники все же снимает, растирая запястье. Дверь закрывается. Немного подумав, ложусь на койку. Соседей нет, уже хорошо. Хотя вполне могут и подселить, если решат, что мне надо добавить мотивации. Проверяю, где там Шанк, и нахожу его надо мной. Скорее всего, на крыше. Именно туда выходят вентиляционные ходы, через которые он привык передвигаться. А пока можно прилечь. Зачем тратить время, если его можно провести с пользой? «Каменский, чего разлегся?» Слышу через какое-то время окрик. «Чего тебе в казарме-то не спалось?» «Чего-чего?» Третья рука спать не давала. И тьма в источнике чесалась. Да и не сплю я, медитирую. Кидаю взгляд в окно. Судя по наклону солнечных лучей, прошло не меньше 3 часов. Позавтракать мне так и не дали, а ночная борьба с тьмой прилично подточила силы. Надеюсь, меня не хотят тут уморить голодом. «Каменский, на выход!»